Деяния апостолов, тут я не отписал, какая глава, сами найдете. Кесарии, Деяния апостолов, был некоторый муж именем Корнилий. Сотник. Из полка, называемого италийским. Послушайте его характеристики. Какая глава? Какая? Десятая. Десятая. Благочестивый. И боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Скажите, что еще надо? Что еще надо? Благочестивый, богобоязненный, со всем домом своим молившийся Богу, творящий много милости, и Богу он молюще живому. Но послушайте дальше. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, и прозови Шимона, называемого Петром. Он гостит у некого Шимона кожевника, который в дом находится при море. Он скажет себе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видите, чего не хватало Корнилии? Благочестивый, богобоязненный, молившийся Богу. И ангела видел. А чего ему не хватало? Спасения не имеем. Потому что спасение во Христе только. И наша богобоязненность, наши милостыни. Самое-самое лучшее, что мы не делаем, это не та святость, с которой можно предстать перед Господом. Перед людьми на вообще 100%. Говорит, как? Этот человек не спасет, он же такой хороший, он же такой благочестивый. Все это правда. Вот пример такого человека. Но святости той Божией ни у кого не было и нету. Она уменяется Господом Иисусом Христом, за что благодарение Богу. А это ему не хватало. Все было, а Иисуса Христа не хватало. Я очень хотел бы, чтобы кроме нашего служения, которое мы сегодня ведем, может быть, очень хорошие люди, чтобы мы каждый день имели живое общение с Господом. Чтобы наша работа, работа на ниве Божией, не отделила нас от Господа. Чтобы наша работа, наш труд, наши проповеди, наши молитвы не стали идолом для нас. Вы понимаете, что я говорю? Ведь люди очень часто довольны тем, что поют. Я часто наблюдаю хор и вижу, как люди упиваются своим собственным голосом. Как они радуются, что они поют. Но это ж не все. Вы меня понимаете? Я вас не смущаю этими словами. Можно петь и любоваться самим собой, но не Господом. Можно проповедовать и любоваться самим собой. Как люди реагируют, как что. Это уже будет не то, что надо. Вы понимаете? Вот все было нормально, но одного не хватало. А это, наверное, самое важное было, вот этого одного, чего не хватало. Прощения не хватало, оказывается. Потому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня не столько оценку давали себе на почве своего труда, своего успеха и так далее, и так далее, а чтобы эту оценку мы искали от Господа. Господь, а ты что обо мне говоришь? Павел говорил так. Для меня очень мало значит. Он не сказал, что ничего не значит, потому что было неправда. Для меня очень мало значит, что говорят обо мне люди или вы. Я вот и сам о себе не сужу. Но я от Господа хочу иметь информацию. А то, что я, ну, естественно, я себя рассматриваю с самой лучшей стороны. Мои недостатки, я их хочу превратить во что-то очень ценное. У нас такие способности есть, чтобы это выкрутить все то, что надо. Но Писание говорит, обращай внимание, все у тебя хорошо, но одного тебе не достает. И это одно может помешать нам быть плодовитыми членами тела Христова. Не хватает и все. И ты как не у дела оказываешься. Поэтому я просто себя проверяю, вы себя проверяете. Чего не хватает у нас? Если хватает, слава Богу. Если не хватает, мы в конце будем молиться. Господи, а вот у меня-то этого не хватает. Одного не хватает. Все вроде нормально, а этого не хватает. И вот я читаю еще одно местописание. Оно тоже будет очень важным. С той точки зрения, оно может нас, так сказать, вдохновить на труд, показать кое-что. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 24-27 стихи. И так вторично призвали человека, который был шлем, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Это Христе говорили. И он называли грешником. «Воздай славу Богу, уже что ты не попал под его влияние, потому что это очень опасный человек, это человек грешник». Он сказал в ответ, слушайте, что он сказал? Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был шлем, а теперь вижу. Вы знаете, вот одно было у него. Говорит, одно знаю. Вот одно знаю. Там было одно не достает. А здесь одно знаю, что я был шлем, а теперь вижу. Друзья мои, я очень хочу, чтобы мы сегодня видели, что происходит вокруг нас. Для чего? Чтобы мы могли понять, в какое мы время живем. И смогли то, что Господь нам предназначил делать на земле, не ждать, что еще будет много времени, не ждать лучшего времени, а делать то, что можем сегодня делать. И вот этот человек был счастливый тем. Его, значит, вышестоящие священники переубеждали, что Христос – это не Мессия, это не учитель, это обманщик. Он говорит: я не знаю, кто он. Вы называете грешником. Но я знаю точно, я был шлем, а теперь я вижу. И мне не надо ничего больше говорить о нем. Что вы мне доказываете? И там дальше он, значит, говорит: а мы знаем, что Бог грешников не слушает, помните? А кто творит волю его? Говорит, от века не слыхано, чтобы кто, значит, открыл глаза, который от рождения был слепой. От века не было такого. Как может, говорит, грешник творить такие дела? То самый сильный аргумент был этого человека. Говорит, не знаю, кто он, грешник, не грешник, но я знаю одно. Я был слеп, а теперь вижу. И мне достаточно этого. Когда мы сегодня смотрим, что делается вокруг нас. Политики обещают золотые горы, обещают счастливую жизнь на земле. И знаете, что и вроде бы что-то делают так, чтобы счастливая жизнь была. Я не один раз провожу эти примеры. Когда я был в Литве, а Литва же вошла в состав Европейского сообщества. И один из братьев жаловался, говорил так. Говорит, убеждают всеми силами, чтобы мы ничего не имели своего, чтобы не садили, не держали скот, деньги большие платят, не садите, не сейте, мы вас обеспечим. Ну и что? Мы вас обеспечим сами. И предупреждают. Но если вы хотите иметь ферму, то чтобы была механизирована уборка навоза, никакого запаха, чтобы не было. Они говорят, но мы же так не сможем. Откуда мы это возьмем? Как мы это сделаем? Вы знаете что? Ну, вроде же хорошие говорят. Но есть у вас работа, мы вас обеспечим. Но когда я смотрю, я вижу другое. Проходит время, когда доллара не станет, евро не станет. Вот электронные деньги. И государство все берет под контроль. Чтобы я ничего своего не имел, от него зависел. Вы понимаете, что я вижу? А со стороны, ну что плохо, не надо стараться, ну есть работа, пошел, купил, ну что, ну отдыхай. Смотря как глядеть. И я недавно слышал, позвонили с Америки и сказали, у нас, говорит, уже запрещают категорически что-нибудь сеять вот из продуктов. На каком основании? чтобы на прусальном участке ничего не было из продуктов питания. Мы заботимся о вашем здоровье. Вы не обработаете продукты так, как надо. Вы не сможете уберечься от болезней. Поэтому, пожалуйста, мы заботимся о вашем здоровье. А на самом деле это не так. Дело совсем другом. Вот говорит, я был шлем, а теперь вижу, и это счастье. Я когда вижу все то, что мне идет, вы знаете, это однополые браки, уже с февраля месяца в Америке паспорта выдают, там уже нет отец и мать, там первый родитель и второй родитель, чтобы защитить лесбиянок и геев, которые имеют семьи, детей берут на воспитание. Не так давно разрешили матом ругаться в эфире на телевидении в Америке. Говорят, это ж зачем людей охранять, что они хотят так? Это ж речь несочная получается, господин говорит. Ну теперь вот сочные мачуги будут порхать в эфире. Это ж так демократично. Ну, это наш корреспондент. Ну, то есть такая демократия уже. Что, ну вроде бы забота, но что ты себя будешь сдерживать? Ну давай, делай. А на самом-то деле, я часто повторяю, маты – это имена бесов. Да. И человек, который ругается матом, он называет бесов по именам, и они входят в жизнь его. Вот что значит ругаться нецензурными словами, как мы сегодня говорим. И вы знаете, что я вот смотрю на ювенальной юстиции, вы знаете, что это такое. Наблюдая за воспитанием детей, чтобы к детям жестоко не относились всеми, потому что сегодня, да, и бросают детей, и избивают. Это все есть на самом деле. Но сущность в чем? По, значит, планам мирового правительства, у них стоит такой план. Разрушить семью, разрушить христианскую музыку, там много есть. Разрушить. И сегодня это делается. Я просто не думал об этом говорить, просто как-то вот так пошло. Я сегодня в нашей прессе, где никто не подрывает авторитет семьи. Наоборот, говорят, что надо, чтобы семья была крепкая, это нормальное явление. Находятся такие, которые говорят, доказывают, семья – это балласт, она не нужна. А родительская любовь вредная для детей, это хлюпики вырастают. А надо, чтобы вырастали мужественными, ну, чтобы постоять за себя. И вот ювенальная юстиция, они наблюдают за воспитанием детей. И, насколько я знаю на сегодняшний день, и есть ювенальная юстиция. Отняла детей у кого-то, даже Страсбургский суд, это самый высший суд Европы, никогда не отменял этих решений. Забирают детей, отдают в другую семью, как их там воспитывали. Вы понимаете? И если уже не забрали, у нас не соглашаются с этим. У нас нет ювенальной юстиции. Я когда на Украине был, говорят, а у нас есть ювенальная юстиция. У нас есть уже. Но у нас нет. Россия не хочет, понимает, говорят, что детей будут забирать. Это же вот ненормальное явление. И когда где-то этих лидеров, которые стоят во главе этой, вот этой программы ювенальной юстиции, когда узнали, где они проводят время, они, кажется, медитируют там где-то наверху у них есть. Там у них какие-то змеи вокруг, там они в космос выходят. Видно, откуда идет вот эта программа. Но я очень долго начинаю. Посмотрите, как все проникает. У нас нет ювенальной юстиции. Но однажды я читаю прессу, а там написано, что в Минске создан телефон доверия. Куда могут позвонить соседи, или, допустим, бабушки, дедушки, сообщить, что такой-то семье нарушаются права ребенка, дети плачут часто. Не мы чем-то катанием. Кому-то понравится ребенок. Есть люди, которые лоббируют эти интересы, которые проталкивают. Я недавно... Ну, сон есть сон. Сон есть сон. Я сон называю сном. И однажды мне снится сон. И кто-то мне говорит, тебя, значит, будет допрашивать сегодня, значит, следователь, он масон. Он масон. Оказывается, есть люди в двух правительствах масоны, которые эти идеи проталкивают. И что самое интересное, если даже на самом уровне противиться, только некоторое время, потом или убирают их, или что-то, и все равно насаждают то, что надо. И звонят этим ответственным за этот телефон доверия. Ну и как, кто-нибудь звонил? Нет, говорят, дети не звонили, родители не звонили. А бабушки и дедушки звонили, что неправильно воспитывают детей. Ну и что, говорит, поедем, будем разбираться и будем решать вопрос. Я был слеп, а теперь вижу. Знаете, чему я сегодня веду? Не надейтесь на лучшее. А когда есть время, работайте, трудитесь для Господа, используйте время для молитвы. Время поменяется, оно не будет таким. И вот это то одно важное, на что я сегодня обращаю внимание. Я одно знаю, что я был слеп, а теперь что? А теперь вижу. Я мог массу примеров проводить на эту тему. Сегодня действительно, кто немножко знает Америку, там вы шага не ступите, чтобы не заплатить. Плата чисто символическая. У нас лучше. Она нисколько не отягощает. Ну, у нас так, но вы на речку идите в любое время, можете в лес пойти в любое время, там вы не пойдете так просто. Тут тоже уже так. О, тут сейчас тоже уже купили, так. Купили, 20 тысяч надо было за посещение платить. Залез там вели, но еще благодаря нашим... Это фермерское хозяйство. Я могу понимать, если фермер купил озеро, послушайте, что я тут дальше говорю, то значит, это его уже. Это не фермер. Ну, не фермер, богатый человек. В аренду дают. Ну, не фермер, в аренду дают. В аренду. Ну, понимаю. Но, значит, кто-то из депутатов вносил в наш законодательный орган белорусский одно такое предложение. Платить за все, чтобы ты не имел права с удочкой пойти на речку половить рыбу. Заплати чисто символическую цену, и тогда можешь идти. А так не имеешь права. Я понимаю, что это значит. Заберу деньги электронные, у меня этой печати нету, и там символическая цена, но у меня нечем заплатить, я не имею права идти никуда. Вы понимаете, к чему я веду? Вот в чем дело сегодня. Может быть, кто-то не понимает, хочет деньги на этом делать. Может быть, и эта сторона играет роль. Но если смотреть у корень проблемы, то дело не в деньгах. Ты особо не наберешь денег там, если, допустим, 100 рублей нашим белорусским надо, чтобы на речку пойти. Но их нету, их взять неоткуда. Вот в чем вся проблема. Поэтому давайте не сирать даром драгоценного времени. Вот я о чем говорю. Молиться. Просить Господа силы, что придет это время, чтобы устоять. Оно придет. Оно придет. Но в той или другой мере оно захватит. Сегодня мы это видим все. Эти все сегодня кризисы, вы знаете, что они искусственные все. Они все искусственные, эти кризисы. Кто-то знает, как это делается. Чтобы власть взять в свои руки. Я не буду других моментов. Но я очень хотел бы, чтобы мы вот на это обратили внимание сегодня. Одно только знаю. Что я был членом, а теперь вижу. Почему я обращаю внимание? Одного не хватает, а есть одно, но вижу вот это одно. Следующее, на что я хочу обратить внимание, вот на какую деталь. Она, правда, не касается вот этого одного, о чем я говорил, но она касается вот чего. Бог дал нам право и возможность знать что-то, что будет впереди. И тем более, что грех и что не грех. Чтобы мы не думали, что если мы не знали, это не является грехом. Это очень обманчивое мнение, очень опасное. И в мире говорят так, незнание закона не освобождает от чего? От ответственности. Ну и что, что ты не знал? Ты должен был знать закон. Христиане тоже говорят, а я ж не знала, а я ж не знал. Это не оправдание. Послушайте, что говорит Священное Писание. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стихи. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет что? Меньше. В этих двух выражениях что одинаково? Бит будет. Но в одном больше, в другом меньше. А вы хотите быть битее? Хоть и меньше. Я, например, не хочу. Я не знаю как. Может, вам хочется быть битыми. Немножко битыми. Но Бог, если немножко ударит, то очень сильно достается. Знать надо. И не надо думать, что не знал, и все сойдет. Ничего не сойдет. И вы знаете, когда мы читаем книгу Левит, то левитское священство, там была одна такая жертва, там было три основных таких жертвы, которые на переднем плане стоят. Это жертва за грех, жертва повинности, жертва благодарения. И пострадившая жертва повинности. Вы знаете, за что она приносилась? Она приносилась за грехи неведения. И когда ты, говорит, узнаешь, что там сзади ты думал, что хорошо делал, а это плохо, то был грех, то что сделай? Принеси жертву повинности. Принеси жертву повинности. Иначе грех есть грех. Знаю я или не знаю, какая разница? Бог определяет, грех или не грех, а не я. И как бы я его ни делал, грех есть грех. В глазах Божьих грех. Поэтому, когда Священное Писание предлагает нам, исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Вы такое, помните, в Сафоне, кажется, вторая глава. Зачем исследовать? А чтобы сравнить жизнь с Писанием и покаяться. Бог прощает все грехи, но при одном условии. Вы знаете, какое условие? Когда мы грех называем грехом и каемся в нем, тогда Бог прощает. А если покаяния нету, и грех грехом не называют, как он может простить? Как круг Христа может там быть, когда ты не просил прощения? Там наоборот защищался, говорил, что это нормально. Как она омыть может? Она не может омыть. А вот, если даже самый большой грех, самый противный, но если мы каясь просили прощения, то кровь Христа смывает, написано, всякий грех, за что благодарение Богу. Поэтому исследуйте, исследуйте и исследуйте. Я, допустим, не согласен, когда говорят, зачем вы копаетесь? Я нигде не нахожу, что Бог говорил, не копайся. Вот найдите мне, подскажите, если вы найдете. О Библии. Вы не найдете нигде. Наоборот, исследуйте себя внимательно. Павел говорит Тимофею, держись образца здравого учения, которое ты меня слышал. Он говорит, вникай в себя и учись, занимайся им постоянно. И так поступай себя, спасешь и слушаешь ли тебя. А иначе как ты спасешь?